Рулет мясной с яйцом. На 6 порций 300 граммов свинины, 300 граммов говядины, 5 яиц, 3 столовые ложки муки, 1 луковица, 1 столовая ложка манной крупы, растительное масло, соль, перец по вкусу. Свинину и говядину помыть, порезать на небольшие кусочки и пропустить через мясорубку. Лук почистить и натереть на терке. 3 яйца сварить вкрутую. В мясной фарш добавить лук, 2 сырых яйца, муку, манку, соль, перец. Хорошо вымешать. Положить фарш на смазанную подсолнечным маслом фольгу. По центру положить 3 сваренных вкрутую и очищенных яйца. Закрыть фаршем и фольгой. Готовить на пару 1 час. Нарезать и подать со свежими помидорами и огурцами.